от переживания прожитых лет. Ломают голову, сдавливают виски. Факт неизбежности течения времени сеет хаос в четкий ход мысли. Путешествие в прошлое в рамках фантазии, созерцая ошибки, паутины и последствия обнуления счетчиков. Выстрелом в голову, тепло, облегчение, искуплением вины. Новые уровни жизненной драмы. Смерть не конец, разочарованный. Стандартное устройство мира создания, оно знают лишь те, кто землею наелся, кто вершит суд и к чему предписание. Если закончат все одинаково, каждый по-своему, степенью жесткости, в силу оттенков поступков при жизни. Пепел души на дне адского пламени, ветер разносит, щедростью хвастаясь перед безмолвною бездной, глотающей результат неудач над гармонией опытов. Лаборатория сыплет настойчиво в яму помойную мысли материю, что воплощается в личности каждого. Все как один ждем своей участи мы.